отчего большой палец, сведенный судорогой, прижимается к ладони. На плащанице нельзя различить положение больших пальцев. Миланский профессор судебной медицины доктор Джованни Джудика Кордилия изучил раны на плащанице и составил перечень ушибов и опухолей на лице, которые опять-таки соотносятся с описанием Христа, данным в Библии. Вернемся снова во Францию, где Виньон опять взялся за работу, на этот раз с точки зрения историка. Тщательное исследование сотен ранних христианских икон показало, что они не просто изображали лицо Христа как бы в соответствии с определенной моделью, но и что эта модель включала в себя около 20 мелких черт, которые были бы бессмысленными, если бы не рассматривались в одном контексте. Все лики Христа выглядели как стилизованные отображения того, что мы видели на плащанице. Среди них были складка в виде открытого ящика между бровями, две U-образные складки внутри и ниже ее, короткая линия поперек лба, другая линия поперек горла, в действительности двойная складка на материи, нечеткое раздвоение бороды и глубокая впадина от носа до верхней губы. Ранние иконы, написанные по этому шаблону и относящиеся к VI веку нашей эры, имеют единый источник вдохновения. Изображение, известное как святой лик из Эдессы, Эдесса, сейчас называемая Урфа, находится к северу от современной сирийско-турецкой границы. Важно заметить, что византийские греки называли этот образ как сделанное не руками человека. В то время как святой лик, также известный под названием святой Манделеон, исчез, копии сохранились как доказательство того, что именно эдесский образ помог воплотить воспоминания художников о плащанице в иконографическую традицию. Из этого следует, что плащаница связана во времени и пространстве с потерянным святым ликом. Это предположение, опубликованное перед Второй мировой войной, по-прежнему вызывает повышенный интерес исследователей плащаницы и представляется самым лучшим способом разрешить историческую и географическую головоломку. Не так давно британский синдонолог выдвинул теорию о том, что плащаница и святой Манделеон одно и то же, что Манделеон — это плащаница, сложенная и представленная таким образом, что было видно только одно лицо. Как было подтверждено после пребывания в Эдессе, на протяжении 400 лет Манделеон был перевезен в Константинополь в 944 году нашей эры. Плащаница, упомянутая Робером де Клари, пропала во время четвертого крестового похода в 1204 году. Исследование доктором Фреем пыльцы, обнаруженной на плащанице, подтверждает версию Манделеон. Он заявил, что, несомненно, пыльца принадлежит растениям, произрастающим около Анатолии. Это был факт, неизвестный синдонологам до середины 1970-х годов. К 1969 году они в самом деле не имели ничего конкретного, кроме фотографий. Настоящие мощи были свернуты, как в усыпальнице Туринского собора, где они зорко охранялись и не были доступны для изучения. В 1969 году, однако, хранители плащаницы дали возможность синдонологам значительно продвинуться вперед. Они разрешили группе священников и ученых, среди которых был профессор Джудика Кордилия, впервые увидеть своими глазами святые мощи. Группа попросила разрешения взять маленькие пробы с ткани для дальнейших исследований, и через день после демонстрации плащаницы по телевидению это было проделано. Анализы проб показали, что в материале присутствуют крошечные волокна хлопка, что кровяные пятна не содержат гемоглобина и что кровь не просочилась между волокнами льна. А это, казалось бы, исключает контакт ткани с жидкими субстанциями, будь то кровь, краска или еще что-либо. Не был использован хорошо известный науке метод датировки углеродом 14. Журналист Роберт Уилкокс, который писал свою книгу «Плащаница» как раз в те дни показа по телевидению, получил разъяснение по этому поводу. «Тест», — сказал монсеньор Жозе Котиньо, представитель архиепископа в Турине, предполагает сжигание куска материала. Очень большая часть будет разрушена. К тому же нет никакой гарантии, что тест даст точный результат. Углерод-14 может дать вам дату с точностью плюс-минус 100 лет. Таким образом, попытки установить более или менее точную дату были прекращены в самом начале. И несмотря на то, что комиссией в 1973 году была проведена огромная работа, вопрос о методе и средствах остался таким же животрепещущим, как и раньше. Вскоре, однако, возникла новая теория, пытавшаяся ответить на вопрос «как», которая тут же привлекла внимание общественности, ибо именно в этой области надлежит в будущем сделать открытие о природе плащаницы. По существу, эта теория появилась задолго до экспериментов 1973 года, но оставалась незамеченной до определенного времени. Джоффри Эш, который не был сендонологом, в 1961 году решил попытаться изобразить картину, напоминающую то, что мы видим на плащанице. «Главная причина того, — говорил он, — почему негативное изображение на плащанице представляет собой такой портрет, в том, что более яркие участки соответствуют выпуклостям, где тело соприкасалось с тканью или находилось на небольшом расстоянии от нее. Чем дальше располагались участки тела от ткани, тем темнее изображение на ней. Это дает более или менее правильную градацию света и тени. Позитивное изображение будет обратным. Чем ближе, тем темнее. Я спросил себя, каким образом можно передать такое изображение на полотно? Ему казалось, что разгадка в тепловом или радиационном воздействии на материал в различной степени в зависимости от расстояния от тела. Чтобы проверить свою гипотезу, он взял декоративного медного коня, нагрел его на кухонной горелке и обернул носовым платком. В результате мы получили частично опаленную ткань, изображение на которое походило на то, что мы видели на плащанице. Фотографирование подтвердило, негатив был точным воспроизведением медной лошади. Он не верил в то, что плащаница была подделана подобным путем. Тогда надо признать, что она подлинная. «Нам надо выбрать, — продолжал Эш, — между чудом и непостижимым, между чудесным воскрешением и абсолютной загадкой. Вполне возможно, хотя это и противоречит всем известным законам природы, что воскрешение Христа сопровождалось выбросом какой-то радиации. Этого мы знать не можем. С середины 1970-х годов эта радиационная теория или теория тепловых воздействий окрепла и пополнилась множеством доказательств и является на сегодняшний день ведущей. Следующая глава книги, говорит Сокс, должна была быть написана учеными.